целый месяц находились в отъезде, сопровождая к месту погребения гроб с телом жены императора. Поэтому оставшиеся дома служанки чувствовали себя свободно, развлекались и играли в саду, тем более что в сад переселились девочки и служанки со двора душистой груши. Вэн Гуань и некоторые другие девочки, то ли потому, что страдали высокомерием и ни с кем не считались, то ли потому, что были слишком привередливы в пище и одежде и поднимали скандал из-за любого пустяка, а может быть потому, что не отличались кротостью и сдержанностью, постоянно вызывали скрытую злобу всех женщин-служанок, хотя те не решались открыто ругаться с ними. И вот теперь, когда актерская труппа прекратила свое существование, служанки стали злорадствовать. Если кто-нибудь из девочек-актрис обращался к ним, они гнали их прочь, вспоминая старые обиды. Но поскольку маленькие актрисы стали служанками у барышень и жили в разных местах, никто из служанок по-прежнему не решался затевать с ними скандалы. Тем временем наступил праздник поминовения усопших. К этому дню Дзя Лянь приготовил все необходимое для жертвоприношения, как это делалось и в прошлые годы, и в сопровождении Дзя Хуаня, Дзя Цуна и Дзя Ланя отправился в кумирню Железного порога, чтобы сжечь жертвенные деньги и совершить жертвоприношение на могилах предков. Туда отправился и Дзя Жун из дворца Нинго, а также другие члены рода. Только Бао Юй, который к этому времени еще не совсем поправился, не мог принять участие в жертвоприношениях. После обеда он почувствовал себя утомленным, и Сижень сказал ему: «Погода замечательная, пошел бы ты погулял. Это полезнее, чем завалиться спать сразу после обеда. Смотри, как бы не застоялась пища в желудке». Бао Юй сунул ноги в туфли и, опираясь на палку, вышел во двор. Надо сказать, что в последнее время в саду хозяйничали женщины, которым сад был отдан на откуп. Стояла весна, и для них наступили самые горячие дни. Одни сажали бамбук, другие цветы, третьи подрезали деревья, кое-кто был занят посадкой бобов, а на пруду лодочницы с лодок сажали лотосы. Сян Юнь, Сян Лин, Бао Цин и их служанки от нечего делать наблюдали за работой женщин, усевшись на склоне искусственной горки. Бао Юй хотел незаметно подойти к ним сзади, однако Сян Юнь заметила его и, улыбаясь, закричала: «Скорее уберите лодки, на них могут увести сестрицу Линь Дай Юй». Все рассмеялись, Бао Юй смутился и покраснел. «Разве кому-нибудь нравится болеть?» — произнес он. «Как ты можешь над этим смеяться?» «Ну, твоя болезнь была особого рода. Тут есть над чем посмеяться», — возразила Сян Юнь. «Лучше не укоряй меня». Бао Юй присел рядом с девушками. Поглядев некоторое время на работающих, Сян Юнь сказал: «Ветер сильный, да и камни холодные. Тебе не стоит здесь сидеть». Бао Юю, кстати, и самому хотелось поскорее уйти, ибо он намеревался навестить Дай Юй. Поэтому он не заставил себя долго просить, встал и попрощался со всеми. Опираясь на палку, он поднялся на дамбу и направился к мосту струящихся ароматов. Густые ивы, которыми была усажена дамба, золотыми нитями свешивали свои сережки к самой воде, а рядом с ними, словно утренняя заря, пылали бутоны цветов персика. Неподалеку из-за горки виднелось абрикосовое дерево, которое уже отцвело, и среди его молодых ярко-зеленых листьев завязалось множество плодов величиною с боб. Проболел всего несколько дней, и цветущим абрикосом не успел полюбоваться. «Какая обида!» — подумал про себя Бао Юй. Как незаметно пролетело время, и темно-зеленые листья густо все ветви покрыли. Он поднял голову и стал смотреть на абрикос, будучи не в силах уйти.